Геннадий быстро оделся и сказал тете Любе, которая делала уборку в его запущенной квартире, что ему нужно срочно уйти. Она стала уговаривать его поесть горячего супа, но он только отмахнулся и ушел. Тетя Люба заметила, что Геннадия что-то сильно беспокоило и что выражение равнодушия на его лице исчезло. Геннадий быстро шел по знакомым с детства улицам. Мысли его были об одном – только бы успеть забрать у Руслана мамину Библию, только бы он не продал ее. Надежда была на то, что Руслан мог очень долго спать после пьянки, и Геннадий знал об этом. Дверь ему открыла заплаканная Нина и молча, как будто ждала его, впустила в квартиру. Руслан все еще сидел на кухне и третий раз перечитывал письмо покойной тети Ани, Генкиной матери. Библия и конверт с деньгами лежали на столе. Руслан молча показал Геннадию на стул, напротив. Никто не проронил ни слова, только маленькая Зерочка что-то лепетала своим куклам, с которыми играла в другой комнате. Также молча Руслан протянул Генке письмо и пошел курить на лоджии. Нина тоже вышла из кухни, все еще вытирая слезы. Через несколько минут из кухни послышалось глухое рыдание. Было слышно, что Геннадий сдерживает себя, но и эти скупые слезы выдавали боль его души. Он взял в руки материнскую Библию и, прижимая к себе, вперемешку со скупым мужским плачем, повторял только три слова: «Господи, прости меня! Господи, прости меня!» Долго ни Нина, ни Руслан не решались подойти к нему. Первый отважился Руслан. Он опять сел напротив Геннадия и подвинул к нему деньги. Но тот не обратил на них никакого внимания. Нина заварила крепкий чай, порезала хлеб и колбасу. Раньше она никогда не угощала дружков мужа, но сейчас ситуация была совсем другая. Из всех собутыльников Руслана она терпимо относилась только к Геннадию, так как он никогда не наглел и относился к ней с почтением и уважением. Нина знала, что от Геннадия ушла жена, и жалела его, ругая Лену, считая его порядочным человеком со слабой волей. Она налила мужчинам чай, но Геннадий ничего не замечал. Он сидел, крепко прижимая к груди святую книгу, и молча плакал, не стесняясь Нины. Видя страдания его души, она села напротив и первая нарушила молчание. «Не устали вы от такой жизни?» — обратилась молодая женщина к своему мужу и Геннадию, вытирая слезы. «Вам уже по 30 лет, и как прожиты вами эти годы! Что было в вашей жизни такого, о чем можно будет рассказать вашим детям? Я выросла в детском доме и всегда мечтала, что меня кто-то возьмет к себе, и у меня будет мама, а может и папа. Но этого не случилось. Мое детство было заполнено криками воспитателей, руганью, побоями, поношенной грязной одеждой, недоеданием и слезами. Когда я познакомилась с Русланом, я была впервые в жизни счастлива, что кому-то стала по-настоящему нужна. Но недолго длилось мое счастье. Вот уже 4 года с того времени, как родилась Зерочка, в нашем доме нет радости. И я, как в моем сиротском детстве, почти каждый день плачу. Я с грустной завистью смотрю на счастливые молодые семьи, и мое сердце в постоянной тоске. Моя мама умерла, когда мне было только 2 года. Через год мой отец женился, но его новая жена не хотела со мной возиться, и он сдал меня в детский дом, чтобы я не мешала ему устраивать свою личную жизнь. Первые несколько лет он навещал меня на день моего рождения. Потом он делал это реже и реже и совсем перестал интересоваться мной. Иногда мне было очень трудно в жизни, и я даже хотела отравиться. Но что-то всегда мешало мне. Сейчас я думаю, что если бы я имела такое письмо от моей мамы, оно давало бы мне силы и надежду в трудные минуты жизни. Вас воспитали матери, вы жили в достатке, вас любили. Вы здоровые молодые мужики, у вас есть дети, а вы делаете их сиротами. Все дни вашей жизни проходят в пьянстве, наркотиках и картах. Одумайтесь, остановитесь, ведь есть другая жизнь, чистая и светлая. Тетя Аня и после своей смерти останавливает вас. Я очень прошу, давайте в воскресенье пойдем в ту церковь, куда ходила она. Руслан, пообещай мне, но только честно, что мы пойдем. Гена, ведь ты тоже пойдешь, ты же знаешь, где она находится». Может и правда, что только Бог может всем нам помочь? Может быть, Он и правда есть? Ой, только зачем так Он допускает в жизни столько горя? Нина уже плакала навзрыд. Руслан и Геннадий молча сидели с опущенными головами. Видя, что жена сильно расстроилась, Руслан накапал ей сердечных капель, которыми она пользовалась постоянно, и виновато попросил Нину выпить их и успокоиться. Он гладил ее по голове и снова обещал, что все будет хорошо. «Твоей жене нет цены», — вдруг сказал Геннадий Руслану. Потом он обратился к Нине. «Ты, Нина, во всем права, и я обязательно пойду в церковь в воскресенье. Сейчас во мне есть желание начать новую жизнь. Иисус Христос, о котором так много рассказывала мне мама, поможет мне избавиться от того, что так жестоко мучает меня. Я благодарю Бога, что Он не позволил тебе, Руслан, продать мамину Библию, и за то, что ты прочитал ее письмо. Я свинья, я знаю это, но теперь у меня есть надежда на Бога и Его помощь. Нина, спрячь деньги, очень хорошо спрячь, и не давай никому, ни под каким предлогом, даже мне. Ты единственный человек в этом мире, кому я доверяю. Мы пойдем с тобой и заплатим задолженность за мою квартиру и за все коммунальные услуги. Также я прошу тебя помочь мне купить нормальную мебель и посуду. У меня ничего нет, я все пропил. Но моя бесценная мамочка позаботилась не только о моей душе, но и другом. В понедельник мы пойдем с тобой, Руслан, устраиваться на работу, и не возражай. Новая жизнь постучалась и в ваши двери. Я не хочу идти в свою берлогу сейчас. Разрешите мне остаться у вас на несколько дней. Завтра, в субботу, мы пойдем и купим приличную одежду для церкви и проведем время, как порядочные люди, чтобы приготовить себя к воскресению». Руслан не сводил удивленных, широко раскрытых глаз с Геннадия. Никогда он не видел его таким, хотя знакомы они были с детства. Генка, которого всегда можно было обмануть и уговорить на выпивку и карты. Генка, которого он сам всегда считал безвольным человеком, сейчас говорил с ним так, как будто имел над ним власть. Но в то же самое время Руслан понимал, что сделает все, что говорит Геннадий, и о чем просит Нина. Геннадий позвонил тете Любе и сказал ей, чтобы она не волновалась о нем. Его лицо сияло надеждой. Он не расставался с Библией и даже тогда, когда пил чай, держал ее у себя на коленях. Потом он попросил Нину найти в Священном Писании те слова, которыми его мама подписала Библию. Нина нашла их легко, так как везде между страницами были закладки и подчеркнутые места. Она взяла Зерочку на руки и стала читать их вслух. В дверь позвонили. Геннадий сказал, что сам посмотрит, кто пришел, отстранив в сторону Руслана. На пороге стояли два их дружка-собутыльника, которые еле держались на ногах. «О, Геннадич, привет! Вот вы где засели! Ну что, пошли к тебе? Где там Руслан? Пусть возьмет из дома бабки и захватит закусон. Там внизу Колька с Серегой ждут». Геннадий спокойно выслушал пьяный лепет и, к большому удивлению своих дружков, сказал: «Спускайтесь вниз и больше никогда не подходите к этой двери и вообще к этому дому. Понятно? Если нет, объясню по-другому. Если хотите видеть Руслана, приходите трезвые в воскресенье утром в церковь на Медведевской. И потом поговорим. Спокойной ночи!» От слов Геннадия веяло такой силой, что те двое, казалось, сразу протрезвели. Они попятились к лестнице, недоуменно оглядываясь, решив, что Геныч просто рехнулся. Субботний день прошел так, как запланировал его Геннадий. После завтрака они поехали в универмаг и купили одежду, в которой можно было пойти в церковь. Погуляли в парке, зашли в кафе «Мороженое», посетили местный зоопарк. Зерочка была просто счастлива. Она не отходила от отца и все время пела ему песни. Геннадий не переставал внутренне общаться с Иисусом и просил его дать ему силы оставить пьянку навсегда. Он очень удивлялся, что за эти два дня у него не было желания выпить. Он не мог в это поверить и только ждал, что знакомое чувство снова даст знать о себе. Руслан тоже помалкивал. Может, боялся Геннадия, а может, что-то другое руководило им. Нина была очень рада видеть мужа трезвого и внимательного. Вечером, после чая, она опять читала вслух Библию.